Глава 7. Я чувствовал себя побежденным, и от этого мне было не легче. Если бы у меня вообще были какие-то сомнения на этот счет, одного взгляда на их лица было достаточно, чтобы их развеять. Броган дал им козла отпущения, и они были чертовски благодарны, что им оказался я, а не кто-то из них, и теперь они ни за что не отпустили бы меня с крючка. «Одно маленькое предложение», — ровным голосом произнес Рамон. «Возможно, что Холман попытается избавиться от своих обязанностей, либо с помощью преждевременного звонка в полицию, либо попытавшись убежать из самого дома. Считаю, будет надежнее, если полковник Валеро согласится находиться рядом с ним в течение всего расследования». «Си, генерал!» Валеро вежливо принял приказ, но руки плавно высунулись из-под пиджака, держа пистолет. «Мне будет приятно видеть, что вашим приказам подчиняются!» Зельда снова села в то же кресло и заметно расслабилась, небрежно скрестив ноги так, что полы халата разошлись. Но сейчас, чтобы отвлечься, мне было необходимо чертовски больше, чем просто вид бедер Роксан. «Что мы должны делать, Рик, дорогой?» Она одарила меня милой улыбкой, полностью лишенной злобы. «Теперь, когда решено, что ты будешь искать убийцу бедного Гарри, думаю, мы должны делать то, что ты скажешь. Я права, Ли?» Броган опустил на секунду свой бокал и ухмыльнулся. «Конечно, я согласен, милая!» — воскликнул он насмешливым тоном, рассчитанным на то, чтобы вызвать взрыв моего гнева. «Он гениальный сыщик в подобного рода делах! Что вы прикажете нам делать сначала, Рик, дорогой? Только, пожалуйста, без вульгарных предложений!» «Знаете, я начинаю находить это очень захватывающим!» — перебил его Рекс Куртни. Намек на энтузиазм впервые вкрался в его голос. «Когда задумываешься над этим, понимаешь, что такое предложение — выгодная охота для Холмана, не так ли?» «Вы охотились на лис в Англии, Куртни?» — спросил я грубо. «Кровожадный спорт!» Крайнее отвращение появилось на его лице, когда он неистово замотал головой. «Упаси бог, нет, я ненавижу это!» «Иностранцы не знают, что англичане самые большие лицемеры из всех!» Голос фон Альсбурга наполнился презрением. «Это одна из причин, почему Гитлер проиграл войну!» «Не зависит ли это от того, что вы понимаете под словом лицемер, Хьюго, славный мальчик?» — воскликнул Рекс. «Как вы назовете человека, который сначала был нацистом, затем коммунистом и, наконец, женившись капиталистом? Полагаю, что вы назвали бы его приспособленцем. Вот основная причина, почему ваш бандит проиграл войну!» «Хьюго, Рекс, дорогие!» Зельда укоризненно взглянула на них. «Это нечестно, отвлекать Рика от работы, затевая глупый спор между собой!» Она еще раз тепло и ободряюще улыбнулась мне. «Давай начинай расследование, дорогой, а мы все будем наблюдать и обещаем, что не произнесем ни слова!» Глядя на ее шутливое, бесхитростное лицо, мне показалось, что все они были совершенно нормальные, здравомыслящие люди, а я был опасным параноиком, который только что сбежал из лечебницы и случайно попал в эту комнату. Я выдержал паузу, чтобы зажечь сигарету, чувствуя насмешливый взгляд Брогана, который верно угадал мое состояние. «Все в порядке?» — хрипло произнес я. «Хочу, чтобы все оставались здесь, в этой комнате, пока я еще раз поднимусь наверх». «Я лично гарантирую, что никто не выйдет из комнаты, пока вы не вернетесь, Холман», — поспешно сказал Рамон. Металлический блеск в его глазах выдал, какое удовольствие он получает от этой игры. «А полковник Валеро проводит вас наверх, ибо это гарантирует нам, что вы не покинете дом». Он оглянулся вокруг в поисках одобрения. «Вы понимаете правила игры в таких вещах, Кортни?» — воскликнул он почти весело. «Я абсолютно справедлив!» «Абсолютно справедливый, генерал!» Куртни провел по своим сидеющим волосам бессознательным женским движением. «Равные возможности для обеих сторон. Что может быть справедливее?» «Надо осмотреть и другие комнаты наверху», — ответил я на вопросительный взгляд Зельды. «Но мне не хочется по ошибке попасть в комнату Дженки Эли». «Конечно, дорогой!» Ее голос опустился на одну октаву, так что мне почудился в нем пульсирующий ритм барабанного боя в джунглях. Ты помнишь, конечно, где моя комната, Рик? Комната Джен, вторая справа от моей. Это самое простое объяснение, дорогой. Потому что ты знаешь, моя комната находится прямо в конце северного крыла. Поэтому тебе нужно начинать оттуда, если ты понимаешь, что я имею в виду. Да, попытаюсь выяснить это, пробормотал я. Если возможно рассчитать орбиту ракеты вокруг Земли с помощью математических формул, думаю, что это тоже возможно. «Приготовить вам выпить, пока вы ходите, Холман?» — вежливо спросил Ли Броган. «Они все выстроятся в ожидании вашего возвращения!» «Конечно», — ответил я, — «бурбон со льдом и с каплей геройства». «А как же прохиндейство?» «Это вы его выдумали, не так ли?» «Ха, это точно!» Он широко ухмыльнулся. «Я отправлю его в один из журнальчиков, который печатает анекдоты. Может быть, это принесет доход и оправдает затраты на похороны!» Я вышел из комнаты. Валеро последовал за мной на расстоянии ровно в два шага. На середине лестницы он осторожно прочистил горло. «Сеньор!» «Да», — пробормотал я, оглядываясь. «Приказы генерала были ясными», — тихо проговорил он. «Но меня лично это не касается никоим образом. Вы понимаете?» «Вам не нужно беспокоиться, друг», — мрачно ответил я, имея такую пушку в руке. «Решил, что нам нужно взаимопонимание», — вежливо проворчал он. Когда мы вошли в комнату Гарри Тайга, у меня появилось ощущение, что я второй раз смотрю один и тот же фильм. Ничего не изменилось. Труп лежал лицом вниз, развалившись поперек кровати, в том же самом положении, и только запах крови казался теперь намного сильнее. Валеро осторожно прикрыл дверь и прислонился к ней, молчаливо наблюдая за мной. Я прошел к кровати, заставил себя бросить быстрый и пристальный взгляд на затылок Тайга и тут же отвернулся. Полковник улыбнулся почти сочувственно, увидев цвет моего лица. «Это никогда не бывает легко, сеньор», — сказал он низким голосом. «Но этот случай очень тяжелый. Наверное, считаете, что только сумасшедший мог сделать такое?» «Думаю, хватило бы сил и у сумасшедшей», — честно возразил я. Руки Тайга по локти свешивались с другого края кровати. Я обошел кругом, чтобы посмотреть на его наручные часы, и обнаружил, что они еще идут и показывают точное до минуты время. Долгий внимательный взгляд не открыл ничего нового. Было все так же до боли очевидно, что нераспечатанная бутылка скотча стала орудием убийства. Если на ее горлышке имеются отпечатки пальцев, то шансы были такими, каких я не знал. Дорогой чемодан стоял в туалете, он не был закрыт, и я внимательно осмотрел содержимое. Единственное, что вызывало интерес, кроме ярлыков на его одежде, которые читались как рекламный каталог из журнала для мужчин, был чудесный переносной бар. Две прекрасно сделанные посеребренные фляжки, каждая в состоянии вместить около литра жидкости. Я открутил пробку на одной и увидел, что она наполовину пуста. Тонкий запах убедил меня, что ее содержимым был очень хороший скотч. Вторая фляжка была наполнена тем же, а это лишний раз доказывало, что Гарри Тайг любил постоянство. Валерий шагнул в сторону, когда я направился к двери. Пистолет свободно висел в руке, в глазах проглядывала настороженность. «Давайте пойдем осмотрим вашу комнату», — предложил я. На мгновение он растерялся. Затем быстро улыбнулся и пожал своими мощными плечами. «Как пожелаете, сеньор!» «Вы можете идти впереди, показывая дорогу», — сказал я со слабой надеждой. «Буду направлять вас сзади», — произнес он с укоризненной улыбкой. «Пожалуйста, не унижайте моего достоинства!» Его комната была на три двери дальше, по другой стороне коридора. Постель все еще была застлана. Очевидно, что на нее никто не ложился. «Вы не спите по ночам, полковник?» — спросил я его. «Только когда удается», — ответил он ровно. «Моя обязанность — охранять генерала, как вы понимаете. Пока я здесь, генерал настаивает на уединении, так что я не могу спать в его комнате. Следовательно, мне остается только второй, не самый лучший вариант, то есть бодрствовать в соседней комнате». «Моя комната дальше по коридору», — медленно оборвал я его. «Вы не спали, когда закричала Зельда. Как же вышло, что вы не оказались в комнате Тайга раньше меня? «Моя первая обязанность — это генерал», — заявил он. «Я прошел прямо в его комнату. Он также слышал крик, но подумал, что это, возможно, какая-то провокация, и мы должны быть осторожны». «Генерал тоже не спал, так?» Он поколебался какую-то долю секунды, затем кивнул. «Это верно. Полагаю, у него, как это сказать, было над чем подумать». «Могу представить», — прорычал я. «А его комната рядом, следующая дверь, еще ближе к комнате Тайга, чем ваша». «Си!» — сказал он твердо. «Давайте пойдем и осмотрим ее. И остальные тоже», — предложил я. «Надеюсь, это будет нечто большее, чем пустая трата времени». Мы по очереди проверили все другие комнаты. Единственным очевидным исключением была та, которую занимала Джен Келли. Только постели Нины Фарсен, Брогана и Куртни были смяты, демонстрируя, что на них спали. Однако это ни черта не значило, и убийца вполне мог быть в пижаме, когда он или она направился к жертве. Он также, скорее всего, тщательно смял бы свою постель, чтобы создать впечатление, что крепко спал, когда совершилось убийство. Это была пустая трата времени, драгоценного времени. Мои часы показывали 1:05, когда я спускался по лестнице. «Нашли какие-нибудь ключи, сеньор?» — спросил Валеру у меня за спиной. И я не мог с уверенностью определить по его тону, подсмеивается он надо мной или нет. «Вся картина мне очевидна», — прорычал я. «Пардона, сеньор!» «Надеюсь, ваш английский почти совершенен», — предположил я. «Да, хорош», — ответил он. «Но колоквилизмы очень трудны в любом языке». «Я сказал, что знаю точно, кто убил его». «Что?» Его голос напрягся от интереса. «Могу я узнать, кто же это, сеньор?» «Конечно», — проворчал я. «Русские оказали президенту большую благосклонность и запустили его на орбиту. На своем 4-м витке над Калифорнийским побережьем он нажал маленькую кнопку сбоку на своей голове и резко набрал высоту через форточку. Дуло его пистолета уткнулось мне в спину, так что я скатился по последним 3 ступенькам. «Мы не шутим, а президента, сеньор!» — мрачно проговорил полковник. «Вы хорошо бы сделали, если бы запомнили это!» «Если не я, то моя спина точно запомнит», — заверил я его. «Почему вас не убили в революцию? Тогда бы вы не надоедали мне все время!» Броган все еще стоял, прислонившись к бару, когда мы вошли в гостиную, а Зельда все так же сидела в кресле, выставив на показ ту же длину бедер. Нина и Рамон Перес сидели рядом на кушетке, напротив стеклянной стены, в то время как Куртни и фон Альсбург развалились в креслах, которые, очевидно, были специально установлены так, чтобы они могли видеть друг друга. «О!» — просиял Броган. «Сюда снова идет завоевывающий геройское звание. Садись в кресло, герой, и поведай о своих подвигах и достойных делах. У меня здесь приготовлена пенящаяся кружка, чтобы утолить твою жажду». Я прошел к бару и взял из его рук огромную дозу бурбона со льдом. «Это очаровательная мысль, друг!» — воскликнул я. «Вы при дворе короля Артура. Клянусь, вы не пробудете там и 2 дней, как завладеете 10% его выброшенных доспехов». «Я по-настоящему рад, что ты можешь в такое время еще глупо шутить, приятель!» — ответил он строго. «Это выдает твой настоящий героический дух!» Я отпил немного бурбона, осознавая, что все остальные внимательно наблюдают за мной. «Так, Рик, дорогой!» — с нетерпением спросила Зельда. «Ты нашел что-нибудь наверху?» «Пару предметов», — произнес я неуверенно. «Мы вернемся к ним немного позже. А теперь я хочу услышать ответы на некоторые вопросы». «А то...» — Куртни подскочил на своем стуле. «Ищейка идет по следу, могу заверить. Давайте, начинайте, Холман!» Я посмотрел на него с неприязнью. Моя мама рассказывала мне не раз, что в нашем саду живут голубые гномы, но я никогда не думал, что встречу одного из них, который смог бы выиграть гран-при в Монако. Его лицо заметно ожесточилось, и что-то отвратительное и угрожающее промелькнуло в его глазах, когда он взглянул на меня. «Не переусердствуйте, Холман!» — проговорил он удивительно спокойным голосом. или вы пожалеете об этом?» «Дорогой Куртни!» — фон Альсбург добродушно рассмеялся. «Разве вы не видите, что Холман только подшучивает над вами? Просто хорошая чистая шутка. Где же то чувство юмора, которым вы, англичане, всегда так гордитесь?» Нервный тик на щеке Куртни задергался быстрее, когда он неторопливо поднялся с кресла. «Сядьте!» — резко воскликнул Рамон Перес. «Оставьте свою ненужную буржуазную вражду на время после 12. Пусть Холман задает свои вопросы». «Правильно», — сказала Нина раздраженно. «Если он нашел что-нибудь интересное, мы хотим услышать об этом». Куртни неохотно опустился назад в свое кресло. «Я только хотел спросить фон Альсбурга, а та история с абажурами из человеческой кожи в концентрационном лагере, где он был начальником, произошла в действительности?» — произнес он мягким голосом. Густая розовая краска медленно залила белое лицо Хьюго, начиная с шеи, и постепенно продвинулась вверх, пока не окрасила весь огромный купол его головы. Солнечный восход в Соренто был, наверное, второклассной штукой по сравнению с этим чудом. Наблюдая за ним, я был так очарован, что почти забыл свои вопросы. «Давай, Рик!» — поторопила Нина. «Мы все ждем». «О, конечно!» Я вернулся в реальность. Когда совещание закончилось и вы вернулись в гостиную, я был здесь. После этого я был у Зельды час, может, больше. И когда вернулся, внизу был только Броган. Все остальные разошлись по своим комнатам. «Это что, вся та же рутина? Где вы были в ночь на 3 июня?» — заинтересовался Броган. «Разочарован в тебе, приятель. А я-то считал, что у вас, у героических типов, существует лишь один способ, как допрашивать всех подозреваемых по очереди, пока один из них не сознается». «Продолжай, приятель», — предложил я утомленным тоном, «и ты заработаешь себе пулю, обещаю. Не думаю, что это хоть немного побеспокоит полковника». «Если это не побеспокоит генерала», — ответил Валеро. При этом его белые зубы неожиданно вспыхнули. «Это не побеспокоит и меня, сеньор». «Если вы не будете молчать, пока к вам не обратятся», — выпалил Рамон, «я прикажу полковнику Валеро обеспечить ваше молчание, Броган. Выбирайте!» Ли отрешенно дернул плечами и занялся приготовлением свежего напитка. «Было немногим больше 11, когда совещание прервалось», — продолжал я, «и вы все пришли сюда, кроме Брогана. Затем Зельда ушла и пришел Броган. Правильно?» «Верно», — кивнула Нина. «Я помню это очень хорошо. Трудно сказать, кто был более пьян, он ли Гарри». «Что случилось потом?» Она задумалась на мгновение, затем нерешительно покачала головой. «Мы сидели вместе некоторое время. Я разговаривала с генералом Пересом и полковником Валеро. Рекс подал мне выпить, если я не ошибаюсь. Затем я поднялась в свою комнату». «Вы ушли первой?» «Нет, генерал и полковник ушли минут на 5 раньше меня». «Они взяли что-нибудь с собой». «О чем вы?» «Несли они что-нибудь? Кто-либо из них? Вообще что-нибудь?» «Нет, уверена, никто из них ничего не нес». «Это звучит фантастически загадочно, дорогой!» — оживленно воскликнула Зельда. «Конечно!» — прорычал я. Затем сосредоточился на фон Альсбурге. «Вы помните, как Нина вышла из комнаты, граф?» «Сожалею!» — сказал он, качая головой. «Не очень интересовался!» «Я помню!» — встрял Куртни. «И она тоже ничего не несла!» Броган и Тайк оба были в баре, неистово накачиваясь, и мисс Фарсон сделала им очень острое замечание по этому поводу, прежде чем вышла из комнаты. Кто был следующий? Фон Альсбург. Он все отпускал свои сальные остроты о том, какого рода права на внебрачные связи имеют их супруги. Знаете, он, как обычно, был шумный зануда, и, боюсь, уже придется дать ему знать, как я себя чувствовал. О, да! Уверен, он тоже ничего не нес. Я могу лишь сказать, что он унес с собой столько жира, сколько было на нем. Рекс облокотился на спинку стула с довольной улыбкой на лице, которая неожиданно пропала. Подождите минутку. Он снова выпрямился. Это не так. Я видел, как фон Альсбург встал, но потом я отвлекся и не видел, как он ушел. Что отвлекло вас? — терпеливо спросил я. «Это девица. Вы знаете, та самая, что в пижаме, и которая во всем ищет оргию или что-нибудь такое отталкивающее. Она вошла с террасы и выглядела так, будто плакала, поэтому я предложил ей выпить». «Забыла Джин Келли, которая находилась на террасе», — проговорил я с надеждой. «Она выпила?» «О, ну, конечно!» Он осторожно провел рукой по своим соломенным волосам, словно это была котиковая шкурка, как для Зельды борода Хосе Переса. «Без всякого повода она решила, что это указывает на мое огромное желание выслушать историю ее банальной, однообразной и серой жизни во всех подробностях. Я сбежал, пожаловался на головную боль, как только смог вставить слово в образовавшуюся паузу. Но это произошло спустя только 5 минут. У нее такая потрясающая мощность легких, к несчастью. Ну, вы уже, конечно, видели это, Холман». «Итак, девица, Гарри Тайк и Броган остались здесь», — задумался я на мгновение. «Вы помните, как ушел Куртни Броган?» Он медленно покачал головой. «Я был занят рюмкой, приятель». «Вы помните, кто вышел первый, Келли или Тайк?» «Даже не помню, чтобы Джен вообще была поблизости», — просто объяснил он. «Помню Гарри, пробирающегося к двери. Он двигался действительно быстро, потому что боялся умереть от жажды, прежде чем дойдет до своей комнаты». «Он взял что-нибудь с собой?» «Гарри мчался вперед, сломя голову», — отрывисто рассмеялся Броган. «Полагаю, он приложился к рюмке еще пару раз после этого. Но этот Гарри, он просто выставил меня осторожным игроком». «К чему все это, Холман?» — резко перебил его фон Альсбург. «Не могу больше выносить эту бесполезную болтовню. Я предупреждаю вас». «Одна вещь, о которой Гарри Тайк постоянно беспокоился заранее, это то, чтобы всегда иметь в наличии спиртное», — сказал я. «Сейчас в его туалете наверху находится переносной бар, и в нем еще имеется почти литр, и, возможно, еще пол-литра отличного скотча. Так что ему не нужно было брать водку с собой, когда он пошел в свою комнату. Да и Броган говорит, что он не взял ничего с собой». «Какой же блестящий вывод вы делаете из всего этого?» — спросил Хьюго со своим обычным, тяжеловесным сарказмом. «Тайгу не нужно было брать в свою комнату спиртное, потому что там его дожидались собственные запасы», — вновь заговорил я. «Но он был убит нераспечатанной бутылкой скотча, которая, должно быть, появилась из этого бара. Так что если он не брал ее в свою комнату, следовательно, убийца принес ее с собой. Теперь вам понятно, почему я расспрашиваю вас так подробно?»